сестра. Но это все другое, совсем другое», — произнесла она с бедовой веселостью. И Егор подумал: «Она все переделает в этом доме на свой лад, ничего не пощадит. Нет, не потому не пощадит, что ей недорога Ксения, потому что в том новом, что народилось в ней теперь, есть некая деспотическая сила, которая сильнее ее любви к сестре, сильнее и, главное, бедовее». Как некогда Бардин на исходе дня ехал в Ясенцы. Наркомендельская эмка, когда-то ярко-черная, а сейчас ядовито-зеленая, уносила его на север от Москвы, в тот заповедный край озер и леса, где, так казалось Егору Ивановичу, начинался великий океан российской тишины и свежести. Если Ольга оказывалась дома, Бардин увлекал ее на реку. Река в Ясенцах питалась подпочвенными водами и за лето так и не успевала прогреться. Но Егора это не пугало, он любил студеную воду. Потом они пересекли мокрый луг, весь в лилово-красных озерцах, и поднялись в рощу. В ней было, как в бухте, полный парусных лодок, белым-бело, да и у Ольги было что-то от этой белизны. Ольга хорошо читала лес, ее глаза видели то, что недоступно Бардину, ее ладони быстро наполнялись всякой лесной ягодой, будто она не собирала ее по ягодинке, а черпала пригоршнями. «Это тебе, Егор!» Она подносила пригоршню к его рту. Он смешно шевелил губами, фыркал и вбирал ягоды едва ли не вместе с ее ладонью. Ладонь у нее была точно березовый ствол, теплый и бархатистый. Потом они разувались, шли по мху. Мох был ворсистым и приятно глубоким, ноги погружались в пушистую зелень. Потом они сидели на опушке рощицы и смотрели, как внизу заволакивает туман. Он спрашивал ее: «Надо бы что-то сказать Иришке, когда приедет, а?» «Да не надо говорить», — улыбалась она. «Все скажется само собой. Вот время выйдет, тогда и скажем». «А когда оно выйдет, время-то?» «Есть у него срок, чтобы выйти?» «Есть срок», — все еще улыбается она. «Когда же этот срок?» «Тем летом, а если раньше?» «Раньше нельзя, всему свой срок», — говорила она. Она ему казалась, как всегда, спокойной, бескорыстной, уверенной в своей силе. Она не неволила его, больше молчала, чем говорила, но и в молчании был тот же смысл — всему свой срок. Было в ней, как чудилось Бардину, что-то от чистоты и целомудрия этого леса и этого поля. Все казалось Бардину ее прямоте и, пожалуй, ее простоте храброй можно позавидовать. «А почему тем летом?» — полюбопытствовал Бардин. «Ты боишься, что дети взбунтуются?» «Да нет, просто раньше нехорошо как-то. А если все-таки взбунтуются?» «Не знаю». Они шли домой опушкой леса. Слались мхи, неожиданно бирюзовые или черные, все в искрах. Ноги точно искали ворсистый ковер. Он был глубоким, этот ковер, и, несмотря на свежий вечер, хранил тепло минувшего дня. Нога не столько проваливала, сколько приятно тонула в мхе. «Сбереги моих», — сказал он, не поднимая глаз. Она остановилась. «Сберечь? Ты что, из-за этого меня берешь? Я удобна?» Голос ее неожиданно собрался, стал почти тверд. «Вон какую жесткость родили мягкие мхи! Но ведь они не только мои, но и твои». «Да, и мои тоже», — согласилась она. Ее ноги ступали по мху все так же спокойно, как минуту назад. На рассвете его разбудил голос автомобильного рожка. Он раздвинул шторы и увидел наркомендельскую эмку. Первая мысль: «О, Господи, что еще?» пропала в воскресенье. «Кто там?» — окликнул он Ольгу. «По-моему, там женщина», — сказала Ольга из кухонного окна, и было виднее. «Женщина?» Мог только воскликнуть он. «Откуда ей взяться, женщине-то?» «Верно, женщина», — сказала Ольга все так же спокойно, доброжелательно. Бардин накинул халат, пошлепал босой к входной двери. «Вот это да!» Открыл дверь, так и не успев запахнуть халата. Августа стояла на ровной траве в своих красных туфельках на босу ногу и, зябко поеживаясь, кусала синие губы. «На сборе 5 минут», — произнесла она и попыталась улыбнуться. Лицо ее было серо-землистым, видно, она не спала эту ночь. «За 5 минут и с чашкой чая не управишься. Хотите чаю горячего? Я вижу, как вы промерзли. Хотите?» «Не откажусь. Тогда заходите». Она вошла.